чем был по божественному существу своему Господь наш Иисус Христос. Оба имени истины, в каждом свидетельство о его божественном достоинстве. Итак, нет никакого противоречия между словами святого пророка Исаии и словами ангела Иосифу-обручнику. Мы находим у святых пророков удивительное изображение основных и важнейших черт жизни и личности Господа нашего Иисуса Христа. Вот что говорит святой пророк Исаия. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Это ли не яркое изображение нашего смиренного, кроткого Господа Иисуса, который был презрен по низкому происхождению в глазах многих современников? Это Он, кроткий и тихий, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Это Он стоял перед духовными очами святого пророка за 700 лет до своего пришествия. Святого пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом, ибо у него изображено все самое важное, что надо знать о Христе. Изображены не только смирение и кротость его, изображена его крестная жертва, разъяснен смысл того дела, которое Спаситель совершил на земле. Слушайте его удивительные слова. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Разве не так относились к Господу очень многие евреи, его современники, первосвященники, книжники, фарисеи? Это все видел заранее святой Исаия. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем.